Связь между заболеванием отдельных органов и заболеванием всего организма в целом отчетливо проводится в каноне. Это важное положение с настойчивостью подчеркивается Ибн Синой и служит исходным пунктом для клинического анализа и рекомендуемых лечебных мероприятий. Следует отметить, что при рассмотрении этого центрального и исключительно сложного вопроса точки зрения Ибн Сины близка суждениям крупнейших медиков и философов Древней Греции. Платон в книге «Хармит» приводит слова Сократа. «Хорошие врачи говорят, что невозможно лечить одни глаза, а необходимо в то же время лечить и голову, если желаешь, чтобы поправились глаза. Равным образом не имеет смысла лечить голову, не пользуя в то же время всего тела. По этой причине они стараются действовать на все тело установлением определенного образа жизни и пытаются, следовательно, пользовать и излечивать часть в связи с целым». Платон, Хармит. В книге «Сочинение Платона», часть 1, Санкт-Петербург, 1863 год, страница 282. Далее отмечается, что величайшая ошибка – существование врачей тела и врачей души, тогда как это по существу нераздельно. Именно это, указывал Сократ, недооценивают греческие врачи, и поэтому от них ускользает много болезней. Они никогда не видят перед собой целого. Платон в соответствии со своей общей философской установкой делал из этого вывод: нельзя лечить часть без целого, тело без души. Взаимосвязь частей и целого, зависимость психики от жизни человеческого тела и наоборот, человеческого тела от психики, были для Ибн Сины бесспорными, и в своих рассуждениях и терапевтических назначениях он исходил из этого. Большое значение Ибн Сина придавал типу телосложения, или говоря современным языком, конституции. Он подчеркивал, что каждый человек склонен к определенному телосложению, но вместе с тем присущее ему телосложение очень индивидуально. Надо отметить гибкость теоретических построений Ибн Сины, столь отличающую его от схоластов средневековья, нередко ссылавшихся на Ибн Сину, но исказивших, превративших его подход к здоровому и больному человеку и изложенные в каноне представления о типах телосложения в окостеневшие, застывшие схоластические категории. Ибн Сина требовал особого подхода к каждому больному. «Тебе должно знать, — пишет он, — что каждый отдельный человек обладает особой натурой, присущей ему лично. Редко бывает или совсем невозможно, чтобы кто-нибудь имел одинаковую с ним натуру». Это принципиальное и основное требование наложило отпечаток на всю систему медицинских взглядов Ибн Сины. И сейчас, через много веков, это требование сохраняет свое значение в медицине. Из него вытекает мысль о необходимости индивидуализировать лекарственное значение больным. Лекарство бывает более горячим, если его давать амру, и менее горячим, если его давать зайду. Следует отметить, что неоднократно высказываемое в каноне мнение об индивидуальных особенностях действий лекарственных средств на различных больных не случайная догадка Ибн Сины, а результат развития его естественно-научных взглядов. На современного читателя канон производит большое впечатление монолитностью, систематичностью, всеобъемлющим характером, обоснованностью всех своих частей. Характерна убежденность Ибн Сина в своей правоте, категоричность суждений. Не случайно канон начинается с энергичного заявления: «Я утверждаю». Категоричность изложения имеет известные основания. Здесь проявляется Ибн Сина новатор, вынужденный твердо отстаивать свои положения, настойчиво проводить их в жизнь. Многие выводы и указания канона носят императивный характер. Часто встречаются афоризмы, напоминающие афоризмы Гиппократа. В каноне проводится систематическое рассмотрение человека в определенном порядке, в буквальном смысле от головы до пят. Главы канона так и расположены, чтобы рассмотреть факты, которые могут помочь врачу факты, относящиеся к болезни и здоровью.